прожитая жизнь. Но это может быть. И даже если это не так, да, не случайно здесь возникает эта модальность. Да, даже если это не так, ценность ее безоговорочна, беспредельна, абсолютно. И проясняет эту ценность именно то, что она конечна. Именно то, что всему этому придет конец. И вот эта пограничная, страшная, катастрофическая ситуация не абстрактного приближения к смерти, понимаете, да, а конкретного подхода к ней вплотную заявляет Вальсингама прихотя к слову. Но это не конец текста. После этого гимна в чуме появляется священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршествуете песнями, разбрата, ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смерть, руки стальные, сидим из соплоченных похорон, среди лиц молюся на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Как бы стариков и жен моей не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы так вот живут безбожника терзают, и всю кромешную топят со смехом. Да я ничем вот пугает, Анна. Да, вот Анна пугает, правда? Они безбожные, они проклятые, и дальше будут адские страдания. О, мастер, что более говорит? Ступай, старик, ступай, свои дамы, не боятся, не испугайся. Я заклинаю вас святой кровью Спасителя, распятого за нас. Прервите теперь чудовищный, когда желаете расследить в небесах утраченных возлюбленные души, ступайте по своим домам. Да, он взывает к крови Христа, пролитой за людей. Да, мастер, любит арест, не хотят слушать. Не могут уже принять этой правды религиозной. И тогда это он обращается ко всем. Затем он выделяет из всех Вальсингам. Ты это Вальсингам. Ты сам не тот, что ты того не делишь. Ты на коленах. Труп матери рыдая обнимал. И с воплем бился над ее могилой. И думаешь, она теперь не плачет? Не плачет только в самых небесах, взирая на пирующего сына, перу разврата, слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбой святой и тяжких воздыханий. Ступай за мной! Да, это уже приказ, это императив. Значит, соответственно, что все эти люди, Вальсингам в том числе, они утрачивают ту связь, а религия в точном переводе есть связь, да, которая объединяет всех ушедших и всех ныне живущих. Они разрывают эту связь, они отказывают в ней, и они как бы ставят себя вне этого закона. И он, помня его, Вальсингама, он знает, к кому он обращается, он требует от него вернуться к этой связи, идти к нему, вернуться к этой правде религиозной, вернуться назад и тем самым восстановить эту связь огромного количества ушедших и ныне живущих. Зачем приходишь ты меня заводить? Не могу, не должен я заказаться. Я здесь удержу на отчаянии, воспоминаниями страшным, сознанием беззаконным моего и ужасом до мертвой тишины, которую в моем дому встречаю, и новостью всех бешеных взлетели, и благодатным ядом этой чаши, и ласковое прощение Господь погибшего, но милого сознания, тень матери не вызовет меня от себя. Поздно. Слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти, старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет. Да, значит, видите, это связь, которая не может быть восстановлена, она прервана в нем. Да, он не может стать как бы прежним. У него эта связь, то, что есть вера, то, что есть жизнь религиозная норма, она кончилась. И она не может быть, это неправда, тогда это ложь. Да, и он не может пойти за ним назад. Браво, браво, достойный председатель, вот проповедь тебе. Пошел, пошел. Священник. Последний как бы аргумент. Матильда чистый дух тебя зовет. Председатель встает. И не жены. С поднятой к небесам, увядшей бледной рукой, оставил бы корабль на этом отношении. Если бы дочей не бессмертных спутов и зрелища, меня когда-то она считала чистым, гордым, больным, знала рая в объятиях моей, где я, святое чадо света, вижу я тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже, сумасшедший, он бредит даже не похоронен. Священник, пойдем, пойдем, председатель, ради Бога, оставь меня. Священник, спаси тебя, Господь, прости меня, сын. Уходит. Пир продолжается, и свет остается погружен в глубокую замученность. Вот это последний диалог, где, парадоксально казалось бы, да, священник говорит, прости, мой сын, прости. То есть священник понимает свою невозможность вернуть этого человека к той правде, которая для чего него остается, оказывается, утраченной. Понимаете, он как бы понимает ограниченную возможность самой религиозной правды. Он виновен перед ним, перед этим человеком, который от этой правды отпал. Он от нее ушел, он стал другим. Он не может вернуться назад. Это и его, священника, вина тоже. Он ничем больше не может ему помочь. Да? А Вальсингам оказывается в страшном положении. Когда он бьется, он и хочет, и не может пойти за этим священником. Да? Ему туда, назад, к священнику, и там гармония, правда, привычная, покой, все закономерно. Но он другой, он веру эту утратил, он связь эту потерял. И он должен остаться здесь. И он остается здесь. Вот это, да, вот это мучительное состояние Вальсингама, когда назад так хочется и невозможно, потому что это уже неправда, это игра в эту правду. И еще одно величайшее пушкинское молчание, которым заканчивается этот текст и весь цикл. Да, это молчание Вальсингама, которое остается в глубокой задумчивости, которое как бы поглощает обе эти правды. И то, которую пытается выработать Вальсингам, да, так правду без религиозного сознания, безбожного, богоборческого лучше сознания. Да, и ценность этой жизни человеческой в рамках вот этой правды, и правду ту, священника, традиционную, которую с точки зрения Пушкина прожила современная ему Европа. Прожила, да, она пережила эту религиозную правду. Пушкин действительно ставит невероятный эксперимент над этой европейской цивилизацией. Только предметом его эксперимента оказываются не исторические эпохи, не эра становления этой самой цивилизации, а оказывается ее экзистенциальная суть. Суть этой цивилизации – это пафос индивидуализма. Вот этот, да, вот это, эту новость, которая пришла в мир из Европы, вот с ней он экспериментирует, вот ее он как бы пробует, да, с одной и с другой стороны. И он, безусловно, видит огромное, очень серьезное содержание в этом самом индивидуализме. Он относится к нему с огромным, подлинным уважением, потому что с его точки зрения он бесконечно раскрывает человеческие возможности. Индивидуализм, да, он раскрывает человеческие возможности, он утверждает силу человеческую, вот это ощущение безграничности возможностей человека возвышает самого человека. Но он тут же видит и катастрофический потенциал, который заложен в этом индивидуализме, потому что он чреват катастрофой, поскольку человек оказывается вне каких-то регламентирующих его рамок. Мне, простите, ради бога, хочется вспомнить Набокова. Он считал, что Достоевский и его тексты – это электрический свет при солнечном свете. Да, так он к Достоевскому относился. Вы можете это выключить? Даже я не могу, у меня начинается, когда солнце бьет и свет включен. Ага, спасибо большое. Так вот, все, спасибо. Значит, он убежден, что эти, как бы, рамки, понимаете, да, эти нормы, которые не могут быть восприняты из религиозного сознания, да? Это другое сознание. Оно другое, оно живет по другим законам. Но некие равновеликие нормы, они должны быть выработаны этой новой цивилизацией, безусловно. Они не в догме, они не в законе, они не в правилах. Это не так, да, потому что никогда к догматикам не было. Они в неком ощущении вот этого гармонического порядка, который, возможно, выражен в Реквиеме Моцарта, в пире, в гимне Чуме Вальсингама. Да, в ощущении некой ценности, а значит значимости, да, человеческой жизни, которую надо наценить, которую нужно не переступать, этих законов самой жизни. И вот эта попытка выработки новых ценностей, в этом есть, в этом угадывается пафос маленьких трагедий. Именно попытка, да, вот нащупывание того, как человек может ориентироваться в мире, из которого ушел Бог. Да, Бог как инстанция, замыкающая, вечная, безусловно, правая, милосердная, справедливая. Он больше умер Бог. Да нет его больше. Его как этой инстанции, все замыкающее и оправдывающее, для этого сознания больше не существует. И нужно выработать эти новые равновеликие, равнозначные ценности.